Персидские цари. Артаксеркс I, Лангеман Долгорукий, персидский царь из династии Ахеменидов, правил с 464 по 424 год до нашей эры. Артаксеркс II, Мнемон, памятливый, персидский царь из династии Ахеменидов, правил с 404 по 358 год до нашей эры. Артаксеркс III, Ох, персидский царь из династии Ахеменидов, правил с 358 по 338 год до нашей эры. Дарий III, Кодаман, последний персидский царь из династии Ахеменидов, правил в 336-330 годах до нашей эры. Ксеркс I, персидский царь из династии Ахеменидов, умер в 465 году до нашей эры. Еще при жизни одного из самых знаменитых персидских царей Дария I, Гестаспа, на престол претендовали двое его сыновей. Один был сыном первой жены Дария, дочери вельможи Гобрия, вместе с которым Дарий убил захватившего персидский трон мидийского мага Гаумату. Этого сына звали Артабазаном. Он был старшим среди сыновей Дария, и, по мнению многих придворных, именно ему по старшинству надлежало стать наследником отца. Второго сына звали Ксеркс. Его родила жена Дария Атосса, дочь великого царя Кира. Она имела огромное влияние на Дария. Атосса сумела убедить мужа, что после его смерти трон должен занять внук Кира, освободителя персов. Дарий умер во время подготовки похода в Египет, где началось восстание против власти персов. Кроме того, Дарий, войска которого были разгромлены греками при Марафоне, готовился отомстить за это поражение. При дворе персидского царя жили греки, по разным причинам бежавшие из Спарты и Афин. Когда умер Дарий и царем стал Ксеркс, они убеждали его начать войну со Спартой и Афинами. Среди них был знаменитый прорицатель Аномакрит. Его изгнали из Греции за подтасовку предсказаний. Оказавшись при дворе Ксеркса, Аномакрит предсказал, что персы соединят мостом берега Европы и Азии. После восшествия на престол Ксерксу пришлось сначала подавить восстание египтян, а потом и поднявшихся против него вавилонян. До этого персидский царь считался и царем Вавилона, а Вавилонское царство сохраняло свои законы и порядки. Ксеркс отбросил титул царя Вавилона и превратил Вавилонию в обычную сатрапию. Восстановив в своей державе порядок, Ксеркс объявил, что построит мост через пролив Геллеспонд и поведет персидское войско в Европу, чтобы завершить дело, начатое его отцом. Он поклялся сжечь Афины за их победу над персами при Марафоне. Финикийские и египетские мастера построили мост через Геллеспонд. Он состоял из кораблей, скрепленных канатами, но буря уничтожила эту постройку. Разгневанный Ксеркс приказал наказать море плетьми. Царские палачи дали морю 300 ударов бичами. При этом они приговаривали: «О, ты горькая влага Геллеспонта! Так тебя карает наш владыка за оскорбление, которое ты нанесла ему, хотя он тебя ничем не оскорбил, и царь Ксеркс все-таки перейдет тебя, желаешь ты этого или нет». А после бичевания в море опустили оковы, чтобы оно смирилось и не восставало против персидского царя. По приказу Ксеркса построили новый мост. Он состоял из двух рядов кораблей. В каждом ряду их было больше 300. Они крепились якорями, которые удерживали корабли и от течения воды в проливе, и от ветров, дующие то со стороны Черного, то со стороны Эгейского морей. Корабли скреплялись натянутыми канатами, сверху на них положили настил из досок и засыпали землей, по бокам устроив перила. По этому мосту персидское войско должно было перейти в Европу. Поход Ксеркс начал из бывшей столицы Лидии, где когда-то царствовал Крес из Сард. Правил сардами внук Креза по имени Пифий. Он предоставил в распоряжение Ксеркса собранную им за долгие годы казну, и царь ввел Пифия в число своих самых приближенных придворных. Когда войска Ксеркса уже были в пути, случилось солнечное затмение. Войско охватил страх. Прорицатели, однако, объяснили, что это предзнаменование грозит не персам, а грекам, так как солнце — это божество греков. Царь приказал продолжать путь. В войске ходили слухи, что лошадь одного из воинов ожеребилась зайцем. Воины говорили, что Ксеркс идет на греков как гордый конь, но ему придется бежать из Греции как зайцу. Эти слухи встревожили Пифия. У него было 5 сыновей, все они сопровождали Ксеркса. Пифий обратился к царю с просьбой. Он попросил его отпустить старшего сына. Пифий боялся, что Ксеркс потерпит поражение, и все сыновья Пифия погибнут. Эта просьба, свидетельствовавшая о сомнении Пифия в успехе похода, привела Ксеркса в ярость. Он приказал отпустить из войска самого Пифия и 4 его сыновей. А старшего, который Пифий хотел спасти от возможной гибели, разрубить на 2 части от головы до ног, одну половину тела положить по правую сторону дороги, по которой двигалось войско, а другую по левую, чтобы воины шли между 2 половинами тела и помнили, чем грозит им неверие в победу. Войско Ксеркса переходило по мосту через Геллеспонт 7 дней. За войском двигался огромный обоз. Людей и скота в войске было так много, что реки, на берегах которых персы останавливались на привал, иссякали. Их просто вычерпывали, и воины переходили их русло посуху. Поход Ксеркса в Грецию окончился полным поражением. Персидский царь выполнил свою клятву. Он сжег Афины, но потом афиняне и спартанцы разгромили его и на море, в сражении у острова Саламин, и на суше, при Платеях. Почти все персидское войско погибло в Греции и по пути домой. Сам Ксеркс, согласно легенде, возвратился в Азию на корабле. Он плыл вместе со всеми своими приближенными вельможами. Корабль попал в бурю, казалось, он вот-вот утонет. Тогда царь спросил у кормчего, есть ли возможность спастись. Кормчий ответил, что спастись можно, только если освободить корабль от людей, находившихся на нем. Ксеркс приказал придворным броситься в море во имя спасения своего царя. Они выполнили этот приказ. Облегченный корабль уцелел и благополучно доплыл до берегов Азии. Сойдя на берег, Ксеркс пожаловал кормчему золотой венок за спасение царя и приказал отрубить ему голову за то, что благодаря его совету погибли самые лучшие персы, царские приближенные.